Три полоски, три по три полоски. Хандас тусовки, Адидас кроссовки. Три полоски. Хандас тусовки, Адидас кроссовки. Три полоски, три по три полоски. На штанах полоски, три зачетных соски. Три полоски, три по три полоски. Мы не боимся, в углах не таимся. Три полоски, три по три полоски. Здесь все тусуют, под хардбас танцуют. Три полоски, три по три полоски. Три полоски. Артур.